Часть третья. Наступило летом. Ромка был свободен и счастлив. Он закончил ремонт в квартире и частично ее обставил. Оставалось отдать долги и решить, чем заниматься дальше. Он снова находился на перепутье. Годовая эпопея с Олегом завершилась по взаимной договоренности. Он вспомнил, как это было. «Все, иди». Ему показалось, что он ослышался. Ромка поднял глаза на вора. Тот мельком на него взглянул и перевел взгляд в окно, где за забором трубил слон. Торпеда снова уселся на подоконник. Он вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Вернулся в свой кабинет, ничего не ответив на вопросительный взгляд секретарши. Принялся бездумно играть в тетрис. Минут через 20 зашел Олег. «Можайский сволочь подсуропил! Чё вы, говорит, сами разбираться будете? Только поссоритесь. Я приглашу человека, он все разрулит». И я, мудак, послушал. «Что вор сказал?» Олег снял и принялся протирать очки. Он всегда так делал, когда вопрос оказывался сложным или неудобным. Он сказал: «Этот пацан сейчас готов был жизнь за тебя отдать. Ты с ним квартиру делишь». Олегу было неуютно. Ромке тоже. Оба понимали, что они как супруги, которые прожили в согласии и понимании приличный срок, но пришло время расставаться. Случается, что любовь проходит, и тогда не стоит оставаться вместе просто по инерции. Решили, что Ромкина зарплата за проработанное время составит 15 тысяч долларов. А 13 тысяч он вернет Олегу до Нового года. И 1000 заплатит Можайскому в качестве комиссии. Внешне они остались в хороших отношениях. С Можайским Ромка тоже сохранил отношения. Тот долго извинялся, что так нехорошо получилось, отказывался от комиссии, но не очень настойчиво. Он вообще был довольно неуклюжим по жизни, этот Можайский, но честный и искренний. Это Ромка больше всего ценил в людях, а потому зла на него не держал. Нужно было где-то найти 14 тысяч, и Ромка выставил на продажу свои две комнаты в Видном, которые отремонтировал и обставил новой мебелью, но лишь пару раз ночевал. Бабушка, божий одуванчик, оказалась опаснее маньяка в подворотне, поскольку выяснилось, что она сумасшедшая. Официально. Состоящая на учете в соответствующем диспансере. Продавцы, видимо, забыли его предупредить. Весной у нее случилось обострение, и Ромка был счастлив, что произошло это днем, а не ночью. Иначе можно было наложить штаны. Он привез новенький торшер и позвонил в дверь, ожидая, что, как обычно, отопрет чистенькая, кроткая Тихоновна, которая всегда дома. Однако открывать не спешили, хотя за дверью слышались неясные звуки. Ромка попытался открыть замок собственными ключами, но дверь оказалась на задвижке. Значит, в квартире точно кто-то был. Он принялся стучать, звуки усилились и перешли в вой. Ему стало не по себе, но надо было что-то делать. Не стоять же с торшером на лестничной клетке вечно. Он продолжил стучать, вой усилился. Ромка привык решать непонятные ситуации с позиции силы. Вот и в этот раз, аккуратно поставив торшер в сторонку, разбежался и вышиб хлипкую дверь плечом. Кстати, ушиб плечо по неумению. Вся прихожая оказалась в непонятном тумане. Вой раздавался с кухни, где туман сгущался. Выла Тихоновна. С распущенными седыми волосами, в одной ночной сорочке, она стояла посреди кухни в клубах горячего пара и страшно выла. Пар поднимался от 4 кастрюль на плите, в которых кипела вода. Видимо, давно кипела, краска на потолке пошла пузырями, обои висели грязными лохмотьями, и посреди этого великолепия выла старая седая ведьма. Ромка подумал, что случись это ночью, он бы точно обосрался. Когда он позвонил в милицию и назвал адрес, ему сказали: «Это не к нам, это в психушку. и продиктовали телефон. Тихоновну знали. Понятно, что жить он продолжал в общаге, там было удобнее и веселее. А в теплом стане поселился Женька, который оттуда пешком ходил в свой второй мед. Всю первую половину лета Ромка провел в поиске денег для мичуринского проекта. Он вел переговоры с несколькими банками от лица компании, которая заплатила шведам задаток, поскольку оставался в ней директором. Олег и Виктор продолжали числиться там мажоритарными акционерами, но существовала договоренность, что они выйдут, если компания вернет им сумму задатка. Шведы требовали денег и проявляли понятное нетерпение, поскольку линия была готова. Они пребывали в цейтноте, однако не теряли надежды и оптимизма. И тут случилось непредвиденное и непоправимое. Разбился Сашка. Насмерть. По дороге в Москву. Его «Волга» столкнулась с КамАЗом в лоб. Сашка с водителем погибли на месте. Кто оказался виноват в той ситуации, было уже не разобрать. Да это и не важно. Во всяком случае, для Ромки. Погиб друг, а вместе с ним мечты о крупном проекте в сфере реальной экономики. Такую линию скоро поставит у себя Николай Борцов на Лебедянском консервном заводе и станет лидером российского рынка соков. Капитализация Лебедянского в короткие сроки превысит миллиард долларов США. Но это в будущем, которое оставалось для Ромки неизвестным, как и для любого смертного. Пока он помянул друга, с трудом пришел в себя на утро и, повинуясь неясным позывам, отправился в аэропорт, где купил билет до Сочи, куда и отбыл через час. Совершенно без вещей, но с деньгами и паспортом в кармане. На пляже «Жемчужина» он познакомился с мамой и дочкой, которые там отдыхали. Оле только исполнилось 18. На маму Ромка произвел весьма благоприятное впечатление, и так получилось, что на следующий день они с Олей на электричке уехали в студенческий лагерь МГУ «Буревестник». Согласие мамы. Но только 3 дня, не больше, и чтоб звонила каждый день. Случаются же такие прогрессивные мамаши. Буревестники поселились в частном секторе. Ромка снял комнату с отдельным входом и собственным санузлом. Невероятная роскошь. Целыми днями они пропадали на студенческом пляже, где у Ромки нашлась куча знакомых приятелей. По вечерам до упаду танцевали на лагерной дискотеке. Не на сухую, конечно. А ночью начинались проблемы. Оля ему не давала, мотивируя тем, что она девочка. Поскольку кровать была одна и спали они вместе, то Ромка скрипел зубами, но терпел из последних сил. Он не понимал, но принимал ее позицию. А на третий день они крепко вмазали, и Оля дала. И оказалась не девочкой. На 4-й день он купил ей билет на электричку и отправил к маме, как и обещал. Оля не хотела уезжать, а Ромка не хотел, чтобы она оставалась, потому что такую позицию он и не понимал, и не принимал. В тот же вечер на дискотеке он познакомился с тургеневской девушкой Лизой, пригласив ее на медленный танец. У Лизы был 6-й размер и классический профиль, и она дала ему через час после знакомства на ступенях студенческой столовой под стрекот цикад и благоухание южных растений. Над головой качались яркие звезды, на коленях качалась и стонала Лиза. Когда все закончилось, она пьяно шептала ему на ухо какие-то романтические стихи, а потом прошептала, что будет любить его вечно. Это Ромку несколько смутило, особенно когда утром его дружок Лешка Смирнов процитировал ему те же стихи и те же слова, только адресовались они ему, Лешке. На следующий вечер Ромка предпочел познакомиться с другой девушкой по имени Катя. Катя была членом сборной МГУ по волейболу, имела ноги от ушей и жениха в Москве. На руке у Кати тускло поблескивал николаевским золотом старинный браслет. Ромка повел ее смотреть на звезды в заросли кустарника. Но по дороге свалился с 10-метровой кручи, а поскольку был сильно нетрезв, то совершенно не пострадал. Только в лоскуты разодрал импортный спортивный костюм о южные колючки. Потом Катя заботливо протирала его царапины и ссадины водкой. Потом они долго и упоительно трахались прямо на морском берегу, и он все никак не мог кончить, потому что был сильно пьян. И Катя находилась в полнейшем восторге, потому что ее жених кончал как кролик. Потом выяснилось, что она потеряла тот старинный бабушкин браслет, который являлся семейной реликвией и содержал в себе 400 граммов червонного золота. По ее словам. Катя впала в истерику, и они до утра искали браслет по тем самым колючим кустам, куда он свалился с кручи. Что было глупо, потому что было темно, и у Ромки был отходняк. Браслет не нашли, и Катя заявила, что он подонок и мерзавец, и ногтя ее жениха не стоит. Причем тут жених было не очень понятно. Видимо, у нее тоже начинался отходняк. Пришлось с Катей расстаться, что было жаль, потому что ему понравились ее выносливость, темперамент и длинные ноги. На следующее утро Ромка познакомился с молоденькой поварихой на раздаче. А после обеда с лагерной медсестрой, тоже молоденькой. И вечером мучительно соображал, кого же выбрать. Но оказалось, что они подружки, уже все между собой обсудили, и выбирать никого не надо. Потому что они сами его выбрали и готовы вдвоем пойти на экскурсию в комнату с отдельным санузлом. На то мы порешили, и все прошло замечательно. Но он понял, что все-таки является сторонником традиционных отношений один на один. Потому что романтик в душе и не очень любит чисто механическую возню в постели. Поэтому на следующее утро он на нудистском пляже познакомился с загадочной девушкой, которая вообще не являлась студенткой МГУ, но почему-то жила в студенческом корпусе, да еще и в отдельной комнате под лестницей. Она явно была какой-то блатной. Не в смысле, что воровайка, а в смысле, что ее кто-то устроил в лагерь по большому блату. В общем, она весь день туманно намекала на могущественного покровителя и что нельзя, чтобы их видели вместе. Поздним вечером, когда на лагерь снова опустилась душная южная ночь, и она делала ему минет на железнодорожной насыпи, и вдруг осветил и ослепил прожектор скорого поезда. И обомлевший машинист дал мощный гудок, и поезд громыхал колесами и гудел, и совсем рядом проносились освещенные пятна окон, за которыми шла обычная вагонная жизнь, и их обдувал горячий ветер с тонким запахом шпалы кориандра. И Ромка тоже дал мощный финиш, и загадочная девушка почему-то сделала вид, что не ожидала от него такого поступка, и расстроилась. Ромка решил, что это от того, что она не кончила, и попытался уже по-взрослому пристроить ей птенца. На что получил убийственное. «Ты что думаешь, у нас что-то может быть?» Какие загадочные порой встречаются девушки. На завтра он пьяный полез ночью к друзьям на второй этаж, но не долез, потому что ослаб и приземлился на балконе женской комнаты первого этажа. Там выпивали три девушки с психфака, и они его не прогнали. А потом... Впрочем, все, кто бывал в летних студенческих лагерях, знают, что было потом. Потом лето начало клониться к закату, и пришла пора возвращаться в Москву. Все хорошее не очень когда-нибудь заканчивается. Работать не хотелось. Да и непонятно было, что делать, чем заниматься. У него же не было работы, как у нормальных людей. Когда утром уходишь на работу, вечером возвращаешься с работы, ждешь выходных, а потом наступает понедельник. У Ромки каждый день был суббота или понедельник. Все зависело от собственного выбора. Хотелось продолжать жить так, как на юге. Каждый день праздник, эйфория, расслабленность. Но что-то мешало. То ли воздух в Москве другой, то ли ритм жизни. Выпить с утра — моветон. Ты выпадаешь из ритма, меняешь колею, перестаешь чувствовать пульс города, который стучит. Вставай, иди, беги, работай, зарабатывай, обгоняй, обгони, Еще, еще, еще. Да и девчонки ведут себя иначе, нежели в хмельном аромате магнолий. Он встретился с одной, с которой не успел там, в лагере. Он хотел, она хотела, но почему-то не сложилось. То ли за ней кто-то ухаживал, то ли он был слишком занят. В Москве встретились, погуляли и ничего. Искра ушла. Не пробежала. Разговор натужный ни о чем. Он, конечно, позвал ее в общагу, а она, умная девушка, и отвечает. «Знаешь, Рома, а я в общаге не езжу». Там было лето, каникулы, сумасшествие веселое, загорелый мальчик с классной фигурой. Там была беззаботность. А здесь дела, учеба, и замуж надо выходить. Съели по мороженому и расстались. И даже он не особо хотел и не очень расстроился. Ромка начал работать. Начал заниматься недвижимостью. Тупо покупал рано утром газету из рук в руки и обзванивал объявления о продаже квартир, если цена казалась интересной. Решил сосредоточиться на одном районе, метро «Университет». Он и знал его лучше других, и место нравилось. Уже через пару дней начал ориентироваться в ценах, а на третий день понял, что не успевает. Действительно, интересные варианты уходили мгновенно. Ты только набрал, там уже задаток. А у него и денег-то своих нет, пока найдешь. И тогда он вспомнил собственный опыт с машинами и написал от руки объявление. «Куплю для себя квартиру или комнату в вашем доме. Дорого». Размножил текст на ксероксе, который все еще оставался в Москве довольно редким явлением, и принялся расклеивать объявления по району. Потеряв вечер в малоэффективной деятельности, на следующий день он нанял двух студентов для этой работы. И звонки пошли. Он был первым, по крайней мере, в своем районе, кто додумался до такого простого рекламного хода. Началось ежедневное общение с полоумными бабушками и тревожными алкоголиками. Нормальные люди, желающие расстаться с квартирой, попадались редко и хотели много. Через неделю появился первый, более-менее реальный вариант. Жильцы прекрасной коммунальной трешки на улице Строителей желали разъехаться. Сталинский дом без архитектурных излишеств стоял во дворе и утопал в зелени. Квартира имела трехметровые потолки. Две комнаты занимала семья, пьющая мама, 25-летний сын-бездельник и дочь-старшеклассница. У сына имелась активная шмара, она и позвонила. Шмара хотела денег. Еще одна комната принадлежала пенсионерке, которая проживала не в Москве и, по мнению соседей, обладала склочным характером. Объективной информации, хочет ли она вообще разъезжаться, не было. Имелся лишь номер телефона с кодом Воронежской области. Все остальные варианты оказались еще менее отчетливыми. Ромка уже устал похмелять алкоголиков, которые, поправившись, заявляли, что никуда из своей конуры не поедут. Первым делом он позвонил в Воронежскую область и услышал. «Привозите 11 тысяч долларов, тогда поговорим». Его удивило, откуда бабушка в своей деревне знает слово «доллары». Но это уже было кое-что, хоть какая-то конкретика. Да и цена за комнату представлялась разумной, учитывая, что он только что продал свои две комнаты в Видном за 14 тысяч. Они меньше чем за год подорожали в 4 раза. И это в валюте. Покупателями выступили отец и взрослый сын, прибывшие из Ростовской области. Откуда у них деньги, было не очень понятно, но это и не важно. Главное, что доллары настоящие. Он честно предупредил, что соседка полоумная и в данный момент находится на лечении в соответствующем диспансере. Папу с сыном подобное известие не смутило. «Оно и неплохо, может быть», — задумчиво протянул отец. Глядя на их крепкие приземистые фигуры, Ромка подумал, что Тихоновне, наверное, лучше вообще не возвращаться из диспансера. Впрочем, это было уже не его дело. «Нужно спешить», — решил Ромка в процессе разговора с пенсионеркой из Воронежской области и бросил в трубку. «Еду». На следующий день в 6 утра он сошел с поезда в темноту богом забытой станции, где под единственным фонарем сиротливо жались две старушечьи фигурки. Могли ведь и не старушки ждать. Промелькнуло в голове, пока он с ними знакомился. Бабушки как бабушки, две одинокие сестры, живущие в одном старом частном доме. Одна помоложе и была Анной Ивановной, получившей комнату на строителей за 40 лет беспорочного труда на московском шарикоподшипниковом заводе. В доме его ожидали накрытый стол и немудрящая история простой жизни Анны Ивановны под вишневую наливочку. Ромка отдал деньги, получил расписку на листке из школьной тетради и обещание приехать на следующей неделе в Москву для переоформления. С тем и отбыл в обед на проходящем поезде обратно. Вечером он был в столице, и, гоня 140 км в час по бурлящему Садовому под вульгарные крики Распутина из динамиков, Ромка неожиданно подумал, что сегодня за 11 тысяч долларов США купил всю прошедшую честную жизнь одинокой Анны Ивановны. Конечно, она приехала на следующей неделе и все подписала. Анна Ивановна выглядела довольной, говорила, что теперь они богачки, долго благодарила. В подарок привезла 3-литровую банку соленых помидоров с огурцами. Тащила ведь. Теперь уже его соседи не могли определиться, что же им нужно. Мама, теплая с утра, то требовала 2 отдельные квартиры, то заявляла, что ей вообще ничего не надо. 25-летний Абултус своего мнения не имел, Шмару интересовала только доплата. Девочку никто не спрашивал. Но однажды, после очередного импровизированного застолья, которым неизменно заканчивали все их переговоры, она отловила Ромку в коридоре и дрожащим от волнения голосом сказала, что очень боится вообще остаться на улице. Тронутый, он пообещал, что этого не случится. «Рома, а еще я не хочу уезжать из нашего района. У меня здесь друзья. Можешь оставить нас здесь?» Это он тоже ей пообещал. Кажется, в семье был один нормальный человек. Ему посчастливилось найти малогабаритную двушку на Гарибальде за 38 тысяч, которая понравилась всем, и он сразу дал задаток. Дополнительно договорились о доплате в 10 тысяч долларов. Оставалось найти деньги. Без лишних сантиментов Ромка дал объявление в газету и быстро нашел покупателя на свою трешку. Она ушла за 55. Таким образом, все срослось ко всеобщему удовольствию. Только Женька расстроился, потому что ему пришлось вернуться в общагу на Волгина. Расселенную трешку, которая обошлась со всеми накладными расходами в 60 тысяч, Ромка уже через неделю продал какому-то нефтяннику за 120. За деньгами в крутой офис на Ленинском он ездил с Альбертом и Майком-тяжеловесом. Вся операция заняла 1.5 месяца. Принесла 2 конца и бесценный опыт. Теперь он знал, чем заниматься в жизни. Олег очень удивился, когда Ромка привез ему 13 тысяч задолго до назначенного срока. «Я думал, ты не отдашь. Никаких расписок же, ничего. Там мне нужно больше, чем тебе». С тех пор они не виделись. Незачем. Пройдет буквально 2 лет... И Олег потеряет все свои деньги. Сначала он вложится в какой-то завод США, его кинут. Потом в Австралии его опять кинут. Он останется жить на зеленом континенте и, по слухам, даже будет получать пособие для неимущих. А Ромка буквально влюбился в недвижимость. Вроде как мальчику куда уместнее любить крутые тачки и захватывающие гонки. Но, наверное, он уже прошел этот этап, вырос, наконец, и подпал под сдержанное неспешное очарование консервативных ценностей. Ему очень нравилось рассматривать фасады, изучать планировки, вид из окон, расстояние до метро и много других скучных на первый взгляд вещей, которые в совокупности создают уют нашей жизни. Или неуют. Шло время стремительных изменений. Ужасного расслоения прежде однородного советского общества, головокружительного обогащения немногих и люмпинизации большинства. Москва заметно наполнялась красивыми иномарками, магазинами люксовых брендов и дорогими ресторанами. На все был спрос. Но спрос был и на недвижимость премиум-класса. А ее не ввезешь, как Мерседес, пальто или устриц. За два дня. За два года не ввезешь. Поэтому элиткой принято было считать бывшие ЦКшные или совминовские дома улучшенной планировки. Но их – капля в море. Следом шли монументальные сталинки в престижных районах. Центр, университет, Сокол, проспект Мира. Ромке повезло с районом. Уютные зеленые дворы, престижные школы, Воробьевы горы и территории МГУ трудно было не влюбиться в широкие проспекты. Ленинский, Ломоносовский, Университетский, Вернадского. Тихие улочки. Косыгина, Молодежная, Коперника, Строителей, Крупской, Марии Ульяновой. Скоро Ромка знал все адреса района и их ранжир по престижности. Ему достаточно было назвать номер дома на любой из этих улиц, и он безошибочно называл планировки квартир, высоту потолков, вид из окон и расстояние до метро. Перелопачивая десятки вариантов расселения, он мотался по всему городу, подбирая квартиры для разъезда в других, более дешевых районах и скоро знал Москву не хуже таксистов. Он не считал это работой и не уставал, потому что ему нравилось недвижимость и нравилось общаться с людьми. Хотя далеко не все из них были приятными. Но чем хороша недвижимость, она дорогая. Квартира дороже машины, уж тем более других вещей. Достаточно расселить одну, и прибыль перекрывает усилия автодилеров и суету продавцов одежды и продуктов. А потому любой владелец даже маленькой убитой комнаты в сталинской коммуналке на университете, хоть бы даже алкоголик или сквалыга, во-первых, сам уже не бедный человек, а во-вторых, потенциально может сделать тебя просто богатым. Стоит потерпеть и подстроиться. Ромка с удивлением обнаружил, что он с легкостью вживается в любую социальную роль. Он легко входил в контакт с женщинами и находил общий язык с мужчинами, одинаково непринужденно общаясь и с маргиналами, и с преподавателями МГУ, аспирантуру которого, кстати, только что окончил в ноябре. Диссертация у него имелась, кафедра ждала защиты. Нет, никого не интересовала научная ценность работы. Все ждали банкета. Наука переживала не лучшие времена. Обласканные при прежнем строе ученые-мужи ныне влачили мизерабельное существование. А привычка к красивой жизни осталась. Поэтому яркими вспышками на фоне безрадостных будней служили банкеты по поводу защиты диссертаций. Скромные соискатели, становясь остепененными мастодонтами, просто обязаны были проставляться. Конечно, по мере силы и возможностей. Про Ромку на кафедре было известно, что он тот еще жирный бобер, и коллеги рассчитывали на банкет в ресторане, и не в худшем. А если претендент не анонсировал достойного завершения многолетних научных изысканий, могли черных шаров накидать. Он не сам писал диссер. За него это сделал научный руководитель. Пожалуй, единственный человек в стране, кто разбирался в теме на таком уровне. Профессор. Заслуженный деятель науки, автор десятка книг. Еще совсем недавно завкафедрой. Теперь находился на пенсии и скучал. Владимиру Федоровичу было хорошо за 70, но он сохранял ясный ум и бодрость духа. А также более чем полувековую привычку поддать. Совсем мальчишка он попал на финскую и прошел три войны, вынеся неуемную любовь к жизни и алкоголю. Ромка безмерно любил и уважал старика, и как мог поддерживал его на пенсии, которая за последние 3 года превратилась в фикцию. А Владимир Федорович, не умея быть должным, взял и написал ему знатный диссер, изобилующий заковыристыми терминами и математическими формулами, в которых Ромка был не в зуб ногой. Да еще и тема, мягко говоря, слегка подрастеряла актуальность, начиная с словами. «Неуклонный рост реальной заработной платы в СССР?» Ромка решил, что в настоящее время защищаться с такой темой — это уже откровенный моветон. К тому же степень кандидата экономических наук, никак не могла помочь в расселении алкашей. На кафедре были разочарованы. Вот он сидит на запущенной кухне, распивает бутылку водки с маленьким сморщенным мужичонкой. Мужичонку зовут Слава. И он в который раз рассказывает, что когда-то работал электриком и обслуживал каток где-то в текстильщиках. Повествование не содержит никакой фактуры. Работал, обслуживал, вот было время. И все. Ромка не первый раз на этой кухне. Это не первая бутылка, которую он принес Славе и распивает с ним. Славина жена, крепкая, еще не старая бабка, накладывает им отварной картошки с тушенкой. Тушенку тоже принес Ромка, впрочем, как и остальные продукты. Слава с женой отнюдь не маргиналы. Оба на пенсии, но подрабатывают. Она уборщицей в этом же подъезде, он сторожем в гаражном кооперативе. Сутки через трое. Пьет Слава умеренно. На свои или когда нальют. И каждый раз рассказывает про каток. Вот, значит, катаются все. И парни, и барышни, нарядные, в шапках, а которые без шапок. И тут бац! Свет потух. Мне начальство звонит. Слава, нету света. Я уже про себя думаю. Опять фазу выбило. Каток — единственное светлое пятно в Славиной жизни. У них с женой две комнаты в шикарной угловой четырешке на Университетском 9 в доме преподавателя МГУ. 100-метровая четырешка – большая редкость в сталинском доме, стоит целое состояние. Еще две комнаты принадлежат вполне нормальной молодой семье с двумя маленькими детьми, которая давно мечтает разъехаться. Все упирается в Славу, который на словах вовсе не против разъезда, но под разными надуманными предлогами отказывается даже смотреть предлагаемые варианты. По словам соседей, Ромка уже третий, кто пытается провернуть этот простой на первый взгляд вариант. Он уже месяц регулярно выпивает со Славой, болтает с его женой, но не продвинулся ни на йоту. Коллеги-риэлторы, а Ромка уже обзавелся знакомствами в профессиональной среде, наперебой предлагают различные варианты, но все они в той или иной степени носят насильственный характер. Самый безобидный звучал так. Вот мне один дед попался, тоже ни в какую не хотел съезжать. Я, говорит, здесь жизнь прожил, здесь и помру. А там семикомнатная, на Зубовской площади, ему уже 6 комнат выкупили. Ладно, дед, думаю, и подселил ему цыганский табор. Через неделю звонит дед в панике. Что вы натворили? Я, кричит, всю жизнь старинные книги собирал, всю зарплату на них тратил, и тут обнаруживаю... Прижизненное издание Чехова в сортире на гвоздике, и половина страниц уже выдрана. Еще через неделю поехал дед как миленький в Люберцы. А до этого от Выхина отказывался. Мы еще и сэкономили. Это все понятно. Ромка и сам ни разу не был поймальчиком, умело любил действовать жестко. Но не со стариками же. Чем они виноваты? Живут в своем мирке, как умеют, никого не приглашали им помочь. Соседи хотят разъехаться, это их проблемы. Ромка хочет денег, это его проблема. Ну, несуразный мужичок этот Слава. Так, не всем же в космос летать и открытия делать. Его жизнь и его право прожить ее как и где хочет. А ты если денег хочешь, так думай, как их заработать по-человечески, а не отжать у старика. Он уже хотел отказаться от этого варианта, не желая больше пить горькую и слушать про каток в текстилях, как в голове щелкнуло. Ромка резко развернулся через 2 сплошные, заставив погудеть слабонервных, и вдавил тапочку в пол. Переднеприводная девятка порыскала узкой мордой по скользкому асфальту и исправно впулила с пробуксовкой. Через полчаса он, покрыв пол Москвы, увязший в пробках по случаю снегопада, был в текстильщиках, на том самом катке. Еще через пару часов звонил в обитую стертым дерматином дверь. Открыл Слава и удовлетворенно рыскнул глазами на раздувшийся пакет в Ромкиной руке. «Заходь!» Макаровна как раз котлет нажарила. Через полчаса они оба были тепленькие, и разомлевший Ромка через приятную пелену пытал собутыльника. «Слав, а тебе нравилось на катке работать?» «Их, на катке-то! А то как же! Вот жизнь была!» Старик мечтательно подпер щеку ладонью. «Бывало, идешь через парк, снежок падает и музыка играет. А че ж уволился? Или выгнали?» «Зачем выгнали?» «Я на хорошем счету был, на работе не пил, грамоты всякие там, поощрения. На ноябрьские к Первомаю премии давали, по 40 рублев. Настоящих, не то что сейчас. А ушел почему?» «Так на пенсию вышел и уволился. Ездить-то далеко, текстилиш. А сейчас хотел бы вернуться?» Славка задумался. Видно было, как мечта в нем борется с реальностью. Реальность победила. «Нет, сейчас не смогу. Квалификацию потерял. Боюсь не справиться. Это же ток, напряжение, а не заячий помет. Ну а сторожем?» «Сторожем?» Славкины глаза было заблестели, но тут же и потухли. «Я ж тебе толкую, ездить далеко. Это почитай час туда, час обратно. А здесь я 15 минут пешком хожу». Видно было, что старик расстроился. Ромка перешел к главному, ради чего и приехал. «А если я вам квартиру прямо рядом с катком куплю, поедете?» Славка часто заморгал. Макаровна оторвалась от вязания и посмотрела на них долгим взглядом. Ромка не стал торопить события, начал молча собираться. «А как же? А может, есть у них сторож-то?» «Есть два. А третья смена вакантна. Ночь через две. Я заезжал, спрашивал. Сказали, помнят тебя и возьмут. Хороший, сказали, мужик Славка. И как человек, и как работник». Последний Ромка приврал. Глаза старика повлажнели, он молча перебирал руками по столу, словно не находя им места. «Ром, а ты нас не обманешь?» Макаровна смотрела на него с испугом и надеждой. «Нет, Евдокия Макаровна, я вас не обману. Вот телефоны людей из нашего района, которых я уже расселил. Можете позвонить им, спросить. Вот телефон участкового, он меня знает. А это вашей паспортистки. Она тоже меня знает». Он достал из кармана листок и положил на стол. «Самое главное, я квартиру вперед на ваше имя куплю. Пропишитесь. Потом комнаты переоформим. Я вам доверяю». Он не обидел стариков, купив им двушку на втором этаже хрущевки в 7 минутах ходьбы от парка и катка. Квартира была теплая и уютная, правда, с проходной комнатой. Но Макаровна сказала, что так даже лучше. Окна выходили в тихий двор. Еще Ромка дал им немного денег, хотя об этом мы не договаривались. Сумма, за которую он впарил четырешку банкиру, это позволяло. Случались, правда, и неудачи. Ромке позвонила пожилая женщина. «Здравствуйте, я по объявлению. Моего сына комната в трехкомнатной квартире на Ломоносовском, 18. Это дом преподавателя МГУ. Вы знаете такой?» Женщина говорила с апломбом, как будто речь шла о Виндзорском замке, но Ромка уже привык не обращать на это внимания. Подстраиваться под клиентов было частью его работы. «Знаю, престижный дом, а местоположение просто замечательное. С таким типажом людей следовало разговаривать как бы снизу вверх и все время нахваливать. Разумеется. Мой сын — доцент в МГУ». «Вот это да!» — он включил дурачка. «Ну, знаете что? Он там не живет, потому что у нас прекрасная трехкомнатная квартира напротив. Ломоносовский, 23. Знаете такой?» «Конечно. Дом прямо у метро «Университет». «У нас еще есть двухкомнатная на Академической. Там тоже никто не живет». «Конечно, с мамой-то удобнее, и приготовит, и поухаживает», — вернул Ромка, представив себе доцента за 30, живущего с мамой при наличии свободной жилплощади. «Вот, вы верно понимаете ситуацию. Пожалуй, мы будем иметь с вами дело». «Замечательно, а что бы вы хотели?» «Я считаю, главное разъехаться. Любая квартира в нашем районе лучше, чем комната. Совершенно с вами согласен. А вам подойдет район академической, профсоюзной? Конечно. Академическая – прекрасный район. У нас же там квартира. Разговор закончился на полном позитиве, и Ромка непростительно расслабился, поверив в разумность другой стороны. Если уж пожилая мама все правильно понимает, то доцент МГУ наверняка адекватный человек. С такими клиентами много не наваришь, но можно все сделать быстро. Оставалось узнать, чего же хочет соседка с ребенком, занимающая остающиеся две комнаты. Соседка сказала, как отрезала. «Трехкомнатная квартира в приличном районе, этаж не первый и не последний. У меня сыну уже 11, мы разнополые, так что...» Дальше следовало длинное и многословное обоснование ее хотелок. Ромку всегда удивляло, что большинство клиентов в первую очередь отталкиваются от своих желаний и потребностей, а не от реальности и сухих законов рынка. Ну что ж, это тоже одно из условий игры. Да-да, он по-прежнему не воспринимал свое занятие как работу в привычном смысле этого слова. Скорее, как увлекательную игру. Стала понятна разумность позиции позвонившей ему пожилой женщины. Видимо, завышенные требования соседки с ребенком уже не первый год являлись препятствием для разъезда. Отдельная квартира всяко разная лучше комнаты в коммуналке. Да и ежу понятно. Он внутренне решил, что здесь порожняк. Но для очистки совести все-таки начал шерстить. Из рук в руки, просматривая трешки в специфических районах. Это когда цены необъяснимо ниже, чем в соседних. И надо же, наткнулся на вариант. Трешка на Коломенской. 11 этаж 12-этажной панельки за 60 тысяч долларов. Цены продолжали расти, и это уже был приемлемый вариант. Но решение нужно было принимать быстро, буквально сейчас. Соседка с ребенком радостно согласилась, он позвонил пожилой и получил заверение, что с ними проблем не будет. Поедут в любую отдельную квартиру в радиусе 2 километра. И он дал задаток. Сделка прошла, и Ромка стал обладателем 2 комнат в коммуналке по цене выше рыночной. А потом настал момент общения с сыночком-доцентом. И важный 40-летний сынуля заявил, что он не поедет никуда, кроме отдельной квартиры в доме преподавателя МГУ, коих было всего 4. Университетский 5 и 9, и Ломоносовский 14 и 18. Мамаша тут же слилась. «Обсуждайте эти вопросы с моим сыном, это же его комната. А мне 80 лет, я не разбираюсь». Ситуация усугублялась еще и тем, что в указанных домах не было однушек, если не считать нескольких размером с двушку. Ромка поначалу не допускал, что все действительно так запущено и безнадежно. Наверное, просто цену набивают, когда он оказался в безвыходной ситуации. И начал предлагать доценту разные варианты на академической, как и договаривались. «Куда там?» Тот безапелляционно заявил, что даже смотреть не будет эти выселки. Скрипя зубами, Ромка поднимал ставки, а куда деваться. Комнаты в коммуналке не стоили и близко заплаченных им денег. Доцент высокомерно отказывался. Апофеозом послужило, когда отчаявшийся Ромка, готовый уже выйти в ноль, предложил тому 2-комнатную квартиру в кирпичном доме Нововилова рядом с Черемушкинским рынком. 2 остановки на трамвае от Ломоносовского, 18. Доцент приехал, покрутил носом и заявил, что в подъезде пахнет кошками. В следующий раз они встретились лишь спустя 2 месяца, так как тот все это время был, видите ли, занят. Доцент пришел навстречу в их квартиру не один, а с молодой беременной женой, своей студенткой. Это была неприятная неожиданность, потому что Ромка тоже пришел не один, а с Гришкой и еще одним солнцевским пацаном недружелюбной наружности. Не собирались спокойно поговорить, но беременная заволновалась от одного вида переговорщиков. Они предложили пойти ей домой, благо всего лишь дорогу перейти. Доцент взвился, что он ее проводит. «Ну что ж, тогда мы и проводим вас». Так и двинулись все вместе. Когда перешли дорогу и дошли до подъезда, доцент вдруг рванул, как спринтер, и захлопнул за собой железную дверь подъезда с кодовым замком перед носом провожатых, оставив им на попечение собственную жену с чадом в животе. Провожатые растерялись, жена тоже. «Девушка, вы только не волнуйтесь!» У девушки покраснел носик и дрожали губы. «Да мы вас не держим, можете идти!» «Я код не знаю, а брелок остался у Георгия Александровича». Она уже всхлипывала и называла мужа по имени-отчеству. Пришлось развлекать ее анекдотами, пока не появился кто-то из соседей и не открыл дверь. Чтобы все-таки побеседовать с высокообразованным теперь уже соседом, Ромка посадил дежурить в его подъезде парочку подмосковных малолеток из разряда стремящихся. Через неделю непрерывного дежурства тем удалось застукать крадущегося домой доцента, но он снова оказался проворней и захлопнул прямо перед ними дверь квартиры. И больше он дома не появлялся. Совсем. По словам жены, отбыл из Москвы в неизвестном ей направлении, взяв на работе академический отпуск и оставив ее со свекровью, без вести и без денег. Рожать. Ну что ж, интеллигентский подход, однако. Пришлось Ромке самому перебираться в эти дорогие комнаты. Впрочем, соседскую он тоже прихватил, если уж не удалось юридически, так хоть фактически. Выбросил оттуда всю старинную рухлядь и сделал ремонт во всей квартире. Чем еще хороша недвижимость? Ты не теряешь все деньги в случае неудачи. Просто остаешься с неликвидом на руках на какое-то время. И его можно использовать. В итоге Ромка зажил прямо напротив МГУ. О чем, конечно, и мечтать не мог, когда поступал. Не было бы счастья, да несчастье помогло. А впрочем, разве это не счастье? Ситуация с доцентом пробила приличную брешь в его бюджете. И все-таки это было уже не критично. Он никогда раньше не представлял, что скромная, неброская московская недвижимость может приносить такие серьезные деньги при невеликих трудозатратах и без особых мозговых усилий. Да еще и позволяет избегать нежелательных контактов с бандитами, которые пронизали своим присутствием практически все остальные сферы жизни в стране. В газетах то и дело писали о заказных убийствах и вымогательствах, происходящих буквально ежедневно. Да и граждане и так знали немало подобных историй, о которых не писали. И народ понимал, публикуется лишь верхушка айсберга. Жить было реально страшно. Страшно ходить по улицам, страшно ездить на машине. Никто и никогда не был застрахован от случайного или нет пересечения с ребятами в широких кожаных куртках, которое заканчивалось печально. В лучшем случае настучат по кумполу, а то и на бабки поставят, на пресловутый счетчик. И люди лишались последнего, того, что даже власть не смогла отнять. Сам Ромка в повседневной жизни интуитивно мимикрировал под братка. Нет, он не носил бандитских атрибутов, вроде малиновых пиджаков и золотых цепей на шее. Но короткая стрижка, взгляд и манера держаться не вызывали желания связываться с таким. В нем присутствовала природная агрессия и взрывное безрассудство в моменте. Качества, присущие хищнику. Но это не совсем соответствовало реальности. На самом деле это была лишь защитная реакция на окружающую действительность. Лучшая защита — это нападение. Конечно, он не миновал искушения не только примерить на себя подобный образ, который романтизировался напуганным и растерянным обществом, наряду с расплодившимся в неимоверном количестве ночными бабочками. Его регулярно приглашали влиться в ту или иную бригаду, расписывая красивую жизнь новоявленных робингудов. Некоторые бывшие знакомые по спорту уже состояли в различных группировках. И Ромка пару раз ездил на стрелки в составе одной из подмосковных бригад. Мягко говоря, ему не понравилось. Туповатые бригадиры терли на невысоком интеллектуальном и психологическом уровне. Пехота являлась расходным материалом на проценте. Требовалось оставаться полным идиотом, чтобы этого не понимать. Все было примитивно и про деньги. Никакой романтикой не пахло. А еще, и это самое главное, подобные игры часто заканчивались плохо. Или ты, или тебя. И никакой идеи. Чисто за деньги. Которые требовалось отнимать у одних людей и отдавать наверх другим. Бывшим таксистам или официантам. Да уж, не академикам и маршалам, это точно. Поэтому Ромка благодарил судьбу, что нашел свою нишу в бизнесе, которая позволяла очень прилично зарабатывать и не светиться. А главное, ему нравилось этим заниматься. И какой же он был дурак, что раньше не разглядел такую шикарную возможность, потратив кучу времени на типичное не то. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. Да и тема оказалась весьма неброская и деликатная. Пряталась, как тугой грибочек под осенней листвой. Не то что яркие, как мухомор, автомобили. Автосалоны взрывались периодичностью по одному в неделю.